жизни река течет вода, жизнь и вода от престола благодати. Течет река, жизнь и река течет вода, жизнь и вода от престола благодати. Я ныряю в эту реку, я ныряю с утра, я желаю эту воду, я желаю всегда, я ныряю. Я ныряю в эту реку, я ныряю с утра, я желаю эту воду, я желаю всегда, я ныряю в эту реку всегда. Вся слава Иисусу, вся слава Иисусу, днем и ночью, днем и ночью. Жизнь и вода от престола благодати. Течет река, жизнь и река, течет вода, жизнь и вода от престола благодати. Я ныряю, Господь, я ныряю в эту реку, я ныряю всегда, я желаю эту воду, я желаю всегда, я ныряю. Я ныряю в эту реку, я ныряю с утра, я желаю эту воду, я желаю всегда, я ныряю в эту реку всегда. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе за то, что есть такая вода, Господь! Слава Тебе, Господь, что Ты исцеляешь наши сердца, Господь! Слава! Аллилуйя, Иисус! Господь, от плодов Твоего пути, Господь, от моего пути утолилась душа моя. Ибо с Тобой хочу, Господь, жить каждый день, идти по Твоему пути, Господь, ибо только с Тобою есть жизнь. Аллилуйя, Господь! Душа моя, нет в идеях и религий света жизни для меня. Свет моей души Иисус, путь мой озари. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому мне идти. Как рыбам нужна вода, птицам небеса, тебе нуждаюсь я всегда. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому мне идти. Как рыбам нужна вода, птицам небеса, так тебе нуждаюсь я всегда. Сердце новое во мне ты сотворил своей любовью. Сердце дал желание знать тебя и быть с тобою. В новом сердце только ты, в новом сердце свет твоей любви. Ты жизнь и любовь моя, тебе доверяю я. Как рыбам нужна вода, птицам небеса, так тебе нуждаюсь я всегда. Душа моя, нет в идеях и религий света жизни для меня. Свет моей души Иисус, путь мой озари. Ты свет на моем пути, ты путь, по которому мне идти. Как рыбам нужна вода, птицам небеса, тебе нуждаюсь я всегда. Ты свет на моем. нашей жизни. В тебе нуждаюсь я всегда. Ты свет на моем пути. Ты путь, по которому мне идти. Как рыбам нужна вода, птица в небеса. Так тебе нуждаюсь я всегда. Ты свет на моем пути. Ты путь, по которому мне идти. Так тебе нуждаюсь я всегда. Ой, Господь, слава тебе. Господь, я очень благодарна, что каждый из нас принял решение сегодня быть здесь для того, чтобы прославить имя Твое, Иисус. Аллилуйя, Господь. Иисус. Бог мой, да святится имя Твое во все дни жизни, Господь нашей. Дай пройти путь, который Ты, Господь, просто предначертал для нас. Слава Тебе! Святится имя Твое, Твое царствие да будет вовеки, да прибудет воля Твоя для меня на земле, как и на небе. Да святится имя Твое, Твое царствие да будет вовеки, да прибудет воля Твоя для меня на земле, как и на небе. Погиб, но жил вечно. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Радуйся, церковь! Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Да святится имя Твое, Твое царствие да будет вовеки, да прибудет воля Твоя для меня на земле, как и на небе. Да святится имя Твое, Твое царствие да будет вовеки, да прибудет воля Твоя для меня на земле, как и на небе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий не погиб, но жил вечно. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Сейчас давайте попробуем похлопать, да? Хлопать в такт. Потому что Господь тебе нравится. Не только славословие наше, не только песни, но когда мы Его прославляем рукоплесканием. Аллилуйя! Сама смотрю на Машу, если честно. Аллилуйя, Господь, слава Тебе! Это очень классно, Господь, что мы сейчас здесь. Я рада, что в каждом сердце просыпается, Господь, радость. Радость в Тебе, Иисус, слава Тебе! Аллилуйя, Господь! Ибо Твое есть царство и сила, Иисус! Аллилуйя! Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Ибо Твое есть царствие и сила, и слава во веки веков. Воздайте славу Господу. Аллилуйя, церковь. Я знаю, что у каждого из нас хорошая улыбка. Я хочу увидеть ваши зубы. Хочу увидеть, как ваша улыбка касается этих уголков. Давайте, давайте. Знаете, хочется, чтобы хвала, она не прекращалась. Хочется, чтобы словословие, оно шло, оно шло. Оно изливается здесь, церковь. Аминь. Аминь, церковь. Аминь. Здесь слава Господня. Господа, ведь не умолкает наши уста, не перестают улыбаться, ведь наша хвала. Да святится имя Твое, Твое царствие и слава Твоя. У каждого своя хвала, мы прославляем одного Господа. Да не умолкает, о Иисус. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Господи Боже мой, теперь у нас одна хвала, да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Господи Боже мой, да славить Тебя, да славить Тебя вся жизнь моя, да слави Тебя. Скажи, вся жизнь моя, какая бы она ни была, да слави Тебя. Вся жизнь моя, Господь, моя, да слави Тебя. Вся жизнь, о церковь, скажи, да не умолкает. Господи Боже мой, буду я, буду славить Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, да, да, да, да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, церковь, мы славим Его. Да слави Тебя церковь твоя, да слави Тебя. Вся церковь, церковь твоя, да слави Тебя. Церковь твоя, давайте вместе прославим Его, ведь наша хвала, да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, да, да не умолкает. Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, скажи, я смотрю на тебя, скажи, Господи Боже мой, скажи, давай, буду славить тебя вечно, вечно, Господь, Господи Боже мой, давай, да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить тебя вечно. Господи Боже мой, ой, как хочу! Да не умолкает Господь, Господи Боже мой, наша хвала, буду славить тебя вечно, вечно. Господи Боже мой, да, Господь, воздай огромную славу Господу, огромную славу, ведь ты достоин. Ведь ты царь славы, Господь, ты царь славы, ты царь славы, аллилуйя, Иисус. Мы молим тебя, Господь, здесь. Мы такие, какие есть, и мы прославляем тебя такими, какими мы есть сейчас, не придумывая ничего, не идеализируя себя, свою жизнь. Ты же все видишь, а тем более, Господь. О, Иисус, ты здесь, ты здесь, ты здесь, ты здесь. Когда стихнет звук, я в тебе приду. Все для тебя, все для Тебя, Иисус, готово сердце к поклонению, это все для Тебя, все для Тебя, Иисус, прими, Господь, мое смирение, это все для Тебя, все для Тебя. Сердце, ты можешь выходить и не помолиться за тебя. Можешь выходить. наш Бог, святой и праведный Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы воздаем Тебе славу, Господь. Мы воздаем Тебе хвалу, Господь. Величие и поклонение, Господь. О, Господь, Ты достоин, Господь, принять всю славу, Господь. Ты достоин, Господь, принять всю хвалу, Господь. Величие и поклонение, Господь, на этом месте, Господь. Из наших сердец, Господь, из наших уст, Господь. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Иисус! Мы благодарим Тебя, Господь, что мы здесь, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты, Господь, пришел, Господь, и посетил свой народ, Господь, что Ты прикасаешься к каждому сердцу, Господь. О, Иисус! О, Иисус! Мы так благодарны Тебе, Господь! Мы так, Господь Боже, взываем к Тебе, Господь, ибо Ты нам нужен, Господь, и без Тебя мы ничего не хотим, и нам без Тебя ничего не надо, Господь. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! В наших сердцах, Господь, Боже, наша страна, Господь, в наших сердцах, Господь, наш народ, Господь, в наших сердцах наша земля, Иисус, наша Украина, Господь, о, Святой Бог, мы просто просим Тебя, Господь, чтобы Ты, Господь, осветил, Господь, каждое сердце, чтобы Ты осветил этот народ, Господь, чтобы Ты осветил эту нацию, Господь, и эту землю, и эту страну, Иисус, о, Господь, чтобы мы все вместе, Господь, как один, могли встать, Господь, на площадях и улицах, Господь. Аллилуйя, в домах, Господь. На поле, Господь, и в городе, и славить Тебя, Господь. На всяком месте, Господь, и во всякое время, Господь. О, Господь, мы просто провозглашаем, Господь, Твое Слово, Господь. Блажен народ Украины, у которого Господь есть Бог. Блажен народ Украины, у которого Господь есть Бог. Блажен народ Украины, у которого Господь есть Бог. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты нас слышишь, Господь, на всяком месте, Господь, и во всякое время, Господь. О, Иисус! О, Иисус! Как хорошо быть, Боже, в Твоем присутствии, Господь, рядом с Тобой, Господь, стоять на сердцах, на коленях своих сердец, Господь, у Твоего престола, Господь, у Твоего Голгофского креста, Иисус, и говорить Тебе спасибо, Господь, что Ты наш Господь, что Ты наш Бог, а мы Твои дети, Господь, что Ты приходишь, Господь, когда темно, Господь, Ты приходишь, когда рассвет, Ты приходишь, когда день, Господь. О, Иисус, Ты всегда рядом с нами, во все дни нашей жизни, Господь. Боже, спасибо Тебе. Мы говорим Тебе, что мы любим Тебя, Господь. Очень сильно и нежно, Господь. И мы благодарны Тебе на этом месте, Господь, что Ты здесь, за Твое присутствие, за милость Твою. Ибо Ты милующий Бог. Ибо Ты Бог прощающий. Ты очищающий, освящающий свой народ. О, Иисус, Ты, Бог, который держит нас за правую руку, Ты сказал, что я не оставлю Тебя, и я не покину Тебя. Так говорит Господь. Аллилуйя. Я буду всегда с Тобою. Аллилуйя. Моя дорогая дочь, мой дорогой сын. Аллилуйя, Иисус. Ничто, говорит Господь, не сможет отлучить Тебя от Меня. Ибо Ты дорого, дорого в Моих очах. Я отдал за Тебя Савею и Эфиопию. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Благодарим Тебя и славим Тебя. И так не хочется уходить с Твоего присутствия. О, Иисус, с Твоей милости, с Твоей любви, Господь, Просто благодарим Тебя, что небеса, они открыты, Господь, над каждым из нас, над этим местом. Давайте что-то споем. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Иисус. Тебе, Господь, хвала с наших сердец. Тебе, Господь, хвала с наших душ. Иисус Христос и Дух Святой. Аминь. Давайте воздадим Ему славу. Аллилуйя, Господь, это все Тебе, Господь. Дорогие детки, проходите сюда, за вас помолится церковь, брат Игорь. Аллилуйя. Детки, выходите. Дорогой Господь, великий Бог, мы благодарим Тебя за жертву Твою. Благодарим за кровь, пролитую за нас. Мы благодарим Тебя за жизнь, которую Ты дал нам новую. Мы благодарим Тебя за детей, которых Ты нам послал. Мы молим и просим Тебя, Господь, благослови наших детей. Дай им, мой Бог, здоровья, дай благополучия, дай процветания, Господь. А мы славим, любим и ценим Тебя, великий Бог. Пусть вся слава, земная и небесная, будет только Тебе, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Вкусная водичка, спасибо. Что-то ряды наши поредели. Испугались меня? Не бойтесь, я не кусаюсь. Всем доброе утро, церковь, слава Богу за сегодняшний день. Приветствую вас, братья, приветствую вас, сестры. Сестер особенно приветствую сегодня. У нас второе служение месяца сестер. Вот, и знаете, когда я наткнулся на место из Писания одно, на той или на прошлой неделе, не помню, я сразу решил для себя, что я буду говорить о нем. Первое послание Тимофею, 2 глава, 12 стих. Кто знает, о чем там говорится, пока еще не открыли? Первое послание к Тимофею, да, 2 глава, 12 стих. Ну, с 11 можно. «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Два раза аж безмолвие сказал в двух стихах. Ну, Юля мне сказала, что сестры меня заплюют, когда я буду об этом говорить, но она не знала, о чем я буду говорить. Вот. Я коротко, буквально там 2-3 слова, потому что сестер я учить не вправе. Вот. Ну, хотел бы сказать, что мы с моей супругой благословенной уже в браке больше 3 лет, уже где-то 3,5 года, ну, чуть меньше, 3 года и 3 месяца. Ну, и за это время у нас, конечно, были разные разногласия, конфликты, споры. Ну, я допускаю, что некоторые могли быть и по моей причине, по моей вине, где-то процентов на 5. Или на 55. И в основном, знаете, вот часто у нас споры, конфликты бывают, возникают на той почве, когда я, знаете, уверен, вот я на 100% уверен в своей правоте. Особенно это касается, знаете, тех аспектов, в которых я знаю, что я превосхожу ее во всем. И вот хотелось бы так пару аспектов этих упомянуть. Первый один такой очень такой немаловажный — это память. Когда у меня день рождения? Вот. Ну, в общем, я как бы, ну, стихи всегда учил, там, монолог «Быть или не быть», вообще там за пару часов, Бородино, там, один вечер, на следующий день уже, всегда у меня 5 были, я ж такой, знаете, зрительная у меня память хорошая, на имена, правда, не очень бывает, я иду, со мной все здороваются, не понимаю, кто это такой вообще, как его зовут. Ну, а так, во всем, в принципе, я знаю, что, ну, память у меня неплохая, у Юли память не очень. И вот один раз как-то, знаете, такой бытовой момент на кухне, вот что-то я ей помогаю, как обычно, я помогаю ей. Вот. И у нас есть, знаете, такая мерная чаша. Там отметочки, сколько миллилитров. И мы что-то зашел разговор, я где-то 2 года назад подарил блендер. Я такой смотрю, не узнаю эту чашу. Я говорю, да откуда у нас эта чаша вообще взялась? Юля говорит, да это с блендера. Я говорю, да ты что, я дарил тебе этот блендер, ты думаешь, я бы не запомнил, что это оттуда чаша? Я говорю, да это не оттуда. И такой у нас прям спор разросся. И я понимаю, что я уверен на 200%. Она-то не уверена на 200%, у нее-то с памятью не очень все хорошо. А я уверен. И доказываю же ей-то, это не оттуда, я 100%, знаешь. Ну и как-то там замяли спор, потому что я все-таки оказался настойчивее. И там через время, через неделю, через 2, там на шкаф куда-то залазил, на лестнице залажу, что-то достаю вещи, убираю кульки, что-то кулек убрал, передо мной всплывает эта коробка блендера, и прямо на лицевой стороне такая чаша нарисована на этом блендере. Я такой, ё-моё. Знаете, я спускаюсь с этой лестницы, вместе со мной так потихоньку спускается мое самолюбие. Я понимаю, что я ж так как мужчина должен как бы признать свою ошибку. Я такой, дорогая, да, помнишь, мы как-то спорили с тобой там по поводу, ну, там, такой спор мы по поводу чаши. Да, конечно, помню, говорит. Ну, в общем, милая, ты была права. Что-что? Ты была права. Права была. Ну, в общем, конечно, ладно, я признал свою ошибку. И это такой, знаете, вот особенно яркий пример в моей памяти, который всплывает. Таких примеров бывает много. И еще один аспект такой. Ну, это, естественно, навыки вождения. Ну, тут Тут уже без вопросов ясно, да, сколько ты там ездишь. И вот один раз мы выезжаем из какого-то, из какой-то примыкающей территории, знаете, не главная дорога, там со дворов выезжаем, и дорога пустая абсолютно. Я пострелил налево, никого. Смотрю направо, там машины чуть-чуть медленно едут, я уже тормоз отпускаю, начинаю ехать, еду. И тут мне на ухо, короче, с правой стороны, я не помню, что она крикнула, или «стой», или «валерьян», или «тормози», или «машина», или что-то, или «влево», я поворачиваю голову, и на меня несется, знаете, это, наверное, на всю жизнь запомню, этот белый джип, я даже не помню, что это за марка, я помню, просто огромная машина белая, и мчится прямо на меня. И, ну, слава Богу, Бог дал мне там реакцию, я не помню, что я уже сделал, или назад быстренько сдал, или вперед выехал. Просто именно в тот момент, знаете, я так испугался, и я сижу и думаю, слава Богу за мою супругу, которая вот, я не знаю, пристегнута она была или не пристегнута, читала ли она этот стих про безмолвие, но именно в тот момент, вот как, знаете, девушки же любят, да, когда мы им говорим, типа, мужчина всему голова, они любят там кидаться, мужчина голова, женщина шея, там, типа, куда повернет, туда голова и пойдет. Знаете, в тот момент, если бы шея не повернулась, то не сносить бы мне головы было бы. И знаете, слава Богу за сестер. И такое, ну, место из Писания, я не помню уже, откуда это было, там написано, что, да, сначала написано мужу глава Христос, а жене муж. Ну и в конце уже Христу Бог. И знаете, вот не зря написано сначала, что мужу глава Христос, а потом уже о жене муж. Все знают такой не очень хороший пример про Навала, да, и Авигею, когда мужчина, ну, вообще, он был такой прям ужаснейший человек, и про него было написано все, и как он там отказал Давиду, и да, пример не очень. И, знаете, мы иногда пытаемся, мы, мужчины, конечно, как братья из церкви, мы должны стараться подражать во всем Богу, Христу, и был у нас вместе с мужчиной, мы знали это, мы учили, мы проповедовали о том, как мы должны брать ответственность, о том, как мы должны во всем подражать Богу и во всем быть похожими на Него. Но, знаете, сестры, мы, ну, не такие идеальные, какими вы нас представляете. Я знаю, что вы считаете нас вообще самыми идеальными на свете, и красавчиками, и прям образ Христов, но я вам открою правду такую, знаете, горькую. Не всегда получается. И иногда, вот, знаете, вот может не хватать вашей вот этой поддержки, вашей подстраховки. Я просто вас вот ободряю. Не останавливайтесь. Я думаю, особенно меня поймут те сестры, которые замужем или были, или сейчас замужем являются. Они понимают, что это такое, когда мужчина, да, он такой, я, да там это не из блендера, да 100%, да я вожу лучше тебя. И, знаете, я вас понимаю, когда вы просто скромно продолжаете делать свое дело, помогать нам в том, в чем мы, может, где-то не преуспеваем, где-то у нас чего-то не хватает. Я вас ободряю. Я, конечно, ничего не имею против апостола Павла, он самый лучший красавчик, но все знают, он не был женат. И, как бы, я благодарю Бога каждый день за мою супругу, которая, когда у меня что-то где-то не так, где-то что-то не получается, понимаете, я ведь, когда вспоминаю этот момент, я ведь понимаю, вот, что-то я сделал не так, за что-то это произошло. Почему-то именно не мою голову Бог повернул влево, не еще там кто-то с нами тогда ехал, не еще кого-то посажил. Именно Юля, именно она повернулась, именно она сказала, и именно тогда, знаете, еще больше я утвердился в том, что если бы не моя супруга, я уже не знаю, где бы я был. И много таких моментов, и братья, сестры, может быть, мы вам не всегда говорим, что какие, как мы вас ценим, или как это из того анекдота, да? Милый, ты меня постоянно... Почему ты мне не говоришь, что ты меня любишь? Я тебе уже сказал один раз, что люблю. Если что-то поменяется, ты об этом узнаешь. Да, может быть, мы не такие там романтики, как были в начале, когда только повстречались. Но вы знаете, что мы вас очень ценим. Вы для нас, ну, просто благословение, которого я не знаю даже, как рассказать. И, знаете, почаще поворачивайте шеи в ту сторону, куда нужно, потому что мы иногда, бывает, из-за своего какого-то эго, может, где-то из-за своей гордости, может, что-то не увидим. Я вас просто благословляю, я ободряю вас. Я знаю, кому-то, может быть, нелегко, но мы ценим, мы очень ценим ваш труд, очень-очень ценим, и это неописуемо. И просто хочется сейчас поблагодарить Бога. Аллилуйя, Господь. Я благодарю и славлю Тебя за наших сестер, Господь, за наших жен, Господь, за дочерей, за матерей, Господь, за бабушек. Я благодарю всех сестер, Господь. Я просто прошу, Господь, благослови их на том нелегком пути, Господь, который им достался, Господь. Может, кому-то нелегко, Господь. Может, у кого-то слезы каждый день льются из глаз, Господь. Может, кому-то не хватает утешения, Господь. Но, Господь, я просто благословляю их. Я прошу, Господь, ободри, Господь, успокой их и придай им силы идти, Господь, потому что я действительно этот путь, он очень нелегок, Господь. Во всем, Господь, быть помощницей, Господь. Во всем подчищать, Господь, за нами, Иисус. Я знаю, Господь, что Ты приготовил для них что-то большее, Господь, и Ты приготовил для них, Господь, огромнейшую награду на небесах, Господь. Но я прошу, Господь, благослови тех сестер, у которых, Господь, может, руки опускаются, которые уже говорят, я не могу, он уже невыносим, я не могу его терпеть, или, Господь, или просто благослови тех сестер, Господь, которые сейчас, может быть, по какой-то причине, Господь, разведены, или, Господь, в каких-то плохих отношениях, Господь, со своими мужьями, Господь. Я просто прошу, Господь, укрепи, Господь, сейчас отношения во имя Иисуса Христа, Господь. Укрепи, Господь, не знаю, утешь, Господь. Восполни те раны, Господь, те кровоточащие раны, Господь, которые, Господь, может быть, мы, братья, где-то упускаем, мы где-то, братья, не можем, Господь, просто утешить. Господь, Ты самый надежный утешитель, Господь. Ты опора, Господь. И там, где мы не справляемся, Господь, я прошу просто Ты, Господь, подстрахуй за нас, Ты, Господь, ободри, Ты благослови, Ты придай силы, Господь. Я очень благодарен Тебе, Господь, за наших сестер, за наших, Господь, жен. Я благодарю Тебя и славлю, Господь, за них. И я просто знаю, Господь, что они, Господь, не просто так с нами, Господь. Адаму нужна была помощница, Господь, и Ты дал ему помощницу, Господь. И когда нам нужна помощь, Господь, Ты тоже даешь нам помощницу, Господь. И я просто благодарю Тебя и благословляю, Господь, моих сестер. Пусть, Господь, Ты будешь для них светом и помощником во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте воздадим славу, братья. Воздайте огромную славу за наших сестер, просто огромнейшую славу. Это благословение. Приветствую всех вас, дорогие сестры, братья. Валериану повезло, у него хоть память есть. Я знаю, о чем думала моя жена. Когда говорили, Валериан говорил, у меня крутая память. Были в сауне, братья, в пятницу. Но надо было вообще, такой промах был у меня. Мама, не слушайте то, что я сейчас буду говорить. Я уже там у Марика был дебют, но смотрел за ним как только можно. Ну, короче, вообще. Это ж надо было. Уже самый внимательный помнящий отец на свете. И в последний момент я его просто забыл. Мы вышли из бани уже, короче говоря, одеты. Ну, а я ж думаю, он тут рядом со мной. Или с Даником Сашиным. Не, он одетый был, все, и мы вышли, уже договариваемся. Ну, оно рядом, правда, дверь с бани, с этими. Я смотрю, мой ребенок вот так идет ко мне, слезы на глаза, говорит, ты что, забыл про меня? Господи, помилуй. Я признался сам. Хорошо, что-то мне вспомнилось, помните 95-й квартал, когда, ну, 8 марта там было, помните, когда он до 12 часов ночи там и это подал, там и то, и все сделал, все, кто помнит это, да? И потом 12 часов пробило, и он такой, а-та-та-та-та-та-та-та. Сестры, вы понимаете, к чему я клоню сейчас? Целый месяц вы говорили за братьев, какие мы должны быть, да, сестры? И вот он этот момент, та-та-та. Я, конечно, шучу, сестры. Не пугайтесь. Давайте, да. То, что служение закончится, и нам надо будет идти домой, да, братья? Хорошо. Давайте, чтобы не было та-та, мы помолимся перед проповедью, да, чтобы Бог благословил нас. Господь, слава Тебе, Иисус. Мы не перестаем восхищаться Твоей любовью, милостью, Твоими откровениями, Господь, Твоим присутствием, Твоим помазанием, Дух Святой. Я прошу Тебя, Господь, продолжай прославляться, продолжай, Господь, говорить в нашу жизнь, продолжай двигаться Духом Святым по этим рядам, Господь. Дай также мне мудрость, Господь, и передать те слова, которые я услышал от Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Дай мудрость, Господь, во имя Иисуса Христа. И да будет во всем этом Тебе вся слава, вся хвала и вся честь. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Не знаю, я назвал так проповедь «Женщина в действии». Нравится вам такое название? Хорошо. Иезекииль 16:12. Слава Богу за пророка Иезекииля, что он есть, был и будет. Есть такое там, да? И дал тебе, это сестрам дал, не братьям, потому что мы же будем считать, вы поймете. И дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою положил прекрасный венец. Аллилуйя. И Иезекииль 16:12. А у нас работает эта штука вообще или нет? Будет работать, да? Ну хорошо. И дал тебе кольцо на твой нос. Ну не модно сейчас кольцо носить, сейчас носят такую, да, штучку. И серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Аллилуйя. Я думаю, что Бог изначально, когда творил женщину, когда творил сестру, это было прекрасно. Аминь, сестры. И братья, да? То есть изначально был у Бога план сотворить прекрасную женщину. Ну, правда, из ребра мужчины, то такое. Но Бог создал вас прекрасными во имя Иисуса. Если кто-то сидит рядом с вами, сестра, повернись и скажи, ты прекрасна. Бог создал тебя прекрасно во имя Иисуса. Аллилуйя. Сестры, аминь. Аллилуйя. Короче, сестры молодцы, да? Хорошо. Ну, короче, сестры, конечно, я в шоке. Ну, потом, не прошло и 10 глав в Иезекииле. И 10 глав не прошло. Уже в 23 главе что-то пошло не так у сестер. Уже что-то не так пошло. Уже надо братья, наверное. 23-25. Не пугайтесь, это все про образы, то, что я сейчас читаю. Самое страшное было мне это прочитать вот этот стих во всей проповеди. Но будет продолжение, все нормально, не пугайтесь. Но она будет ключевая, эта проповедь. Ну, стих, не проповедь, стих. «И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою». Хочу обратить внимание, не Бог сказал, я поступлю с тобою. Поступят с тобою кто-то. Кто-то уже начал считать? У меня аж сердце бьется, аж я думаю, хоть бы не побили меня камнями. Слава Богу, мы не на улице. Хорошо. «И отрежут у тебя нос и уши, и остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих». Я быстро считаю, чтобы не зацикливались. «И дочерей твоих, и остальное твое огнем будет пожрано». То есть, о чем это говорит? То есть, вначале Бог сказал такую вещь, что я создал все прекрасно. Но вдруг что-то пошло не так. вдруг что-то такое пошло не так, и Бог, Он написано до ревности во имя Иисуса Христа, любит. И Он говорит, что если, ну, все, что будет без меня, говорит Господь, вот происходить, ну, безбожная жизнь, которая приводит, будут проблемы. И он начинает перечислять некоторые вещи, которые ожидают как сестер, так и в братьев, если мы начинаем куда-то, ну, уходить в сторону от любви Божьей. Аминь. И Бог предупреждает нас. Бог никогда ничего не делает без предупреждения. Что-то вы улыбаться перестали. Меня это настораживает. Не пугайтесь, это будет веселая проповедь. Нет, для всех. Хорошо. Давайте поговорим о носе. У моей жены прекрасный нос. Слава Богу. Хорошо. Я приведу такое, ну, вот, место с Писания. Ну, нос это какой-то, я думаю, понятно, что, ну, нигде там носы не отрезают. Правильно? Ну, я думаю, Бог говорит в нашу жизнь прообразами иногда. Аминь или не аминь? Ну, как бы не напрямую так вот. Иногда просто есть какие-то вещи. И все Писание, оно боговдохновенное. Аминь. И мы должны из этого что-то извлечь для назидания своей жизни. И я зашел в поисковик, и не так часто, если вы его посмотрите, мы можем увидеть слово «нос». И тут написано в притчах 11.22, написано, что золотое кольцо в носу свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Скажите, пожалуйста, ну и братья, и сестры, вот я хочу вам сказать, чтобы вы сразу поняли, что душа это будет у нас нос. Я вам это докажу, мы будем читать, и я вам это, вы это увидите. Кто когда-то, ну, я думаю, братья больше стал. Конечно, я уже так не делаю, когда женился. Уже не смотрю на девушек, там все такое. Но вы понимаете, есть такие вот, кто когда-то был в шоке. Вот идешь и стоят или молодая, красивая девушка. Ну, прямо ангел с неба. Только крыльев не хватает, да? И ты проходишь мимо, и вдруг ты слышишь по телефону там или что-то такое, и ты начинаешь слышать то, ну, вот это вот как разговор, и ты начинаешь ужасаться, как может быть обманчиво вот первый взгляд. Бывало у кого-то такое? То есть Бог создал красивыми, но из-за того, что душа там внутри неприпоясанная, просто, ну, приходят проблемы в жизни. Аминь или не аминь? И у братьев тоже, как бы. Потому что Бог и братьев создал красивыми. Аминь, братья. Но для сестер это важнее. Спора нет. Безрассудная душа. Знаете, я теперь понимаю, откуда появилась пословица любопытной Варваре. Что сделали? На базаре, да? Нос оторвали. Слушайте, я думаю, как сестры, так и братья, когда идут на базар, нужно вообще список иметь, что тебе там надо покупать, правильно или нет. Потому что наша душа, к сожалению, наша душа, она очень много хочет. Ну, правда это или нет? Наша душа, она, знаете, нос, он такой, только ему и надо, дешево. Ну, написано в пословицах где-то, да? Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. А теперь по Писанию. Бытие 3.6. Ну, может, там кто-то против будет. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему. Так хорошо душе в саду, да? Ну так или нет? И там растет и то, что можно есть, да? И то, что они, ну, все, что душа пожелает. И я думаю, душе что-то там захотелось и еще с одного дерева поесть. Ну, правильно или нет? Не вижу ваших глаз. И после того, как был съеден этот, ну, то, что душа пожелала, вот душа приятна, так для души было это дерево. И вот все-таки, хап, и все. И пришли, ну, когда мы чего-то делаем, не, ну, вот неправильные вещи в своей жизни, мы же тоже, бывает, ошибаемся, верующие люди, правильно? И бывают такие вещи, когда мы где-то, ну, можем ошибаться. И начинается, вот так хапанул, и начинаются какие-то, где-то сигаретки, правильно? Где-то алкоголь. У людей в этом мире начинают они употреблять, ну, можно сказать, ну, она же растет, и виноград растет, и то растет, и все это. Но есть вещи, которые, ну, просто для людей не полезны, так ведь или нет? Но наша душа, вот мы, как верующие люди, мы должны контролировать то, ну, свои желания. Свои, ну, не сувать свой нос куда не надо, правильно ведь или нет? Потому что если мы будем брать то, что душа наша хочет, мы очень быстро, ну, станем некрасивыми, как сестры, так и братья, правильно или нет? И интересно, в Эдемском саду они продолжали слышать Бога, так ведь или нет, когда они съели? Ну, Бог их не выгнал сразу со старта. Ну, они потеряли какие-то вещи, и стало стыдно за них. Ну, начали делать то, что не надо. Да, и начинается, я знаю, что верующие, когда начинают курить втихаря, что они делают? Прячутся. Потому что душа хочет курить, а дух же понимает, что это неправильно. Так ведь или нет? И начинают сами себе вредить. Поэтому первое, ну, куда хочет внедриться, что хочет поломать дьявол в жизни братьев и сестер, это он хочет подсунуть какую-то фальшивку в нашу жизнь. Я себе так записал: флирт с этим миром опасен для души. Можно так сформулировать это? Опасно для сувать свой нос, куда тебе не надо. Вот скажите, мужчины, честно, вам, ну, вот для жизни, вот кто там не женат, нужна женщина просто красивая? Или еще, чтобы с душой? Ну так ведь или нет? Знаете, я когда был неверующим, вот так смотрел, то хотелось много всякого чего, но думал, ну если я буду жениться, то обязательно жена должна быть нормальная. Ну, не просто красивая, она должна быть там, я не знаю, там, или может, ну, верующая какая-то там, чтобы не курила там, и не пила, и не употребляла ничего. Ну, все так думают. Поэтому я думаю, как братья, так и сестры должны не только следить за своими прическами, не только за тем, как одеваться, но следить, чтобы наша душа, она была припоясана. Аминь, братья и сестры, или не аминь? Потому что наша душа, если мы будем делать какие-то непотребные вещи, рано или поздно, оно только хуже повлияет на красоту. Если мы не разберемся с душевными вещами, придется разбираться с духовными. Можете даже аминь не говорить, братья и сестры. Если мы внутри себя не расставим приоритеты, правильно не расставим приоритеты, чего можно нашей душе, а чего нельзя, однажды нам придется разбираться уже духовными вещами. Вообще интересно то, о чем мы говорим? Ну, нормально все? О чем там дальше говорится? Уши, да? уши. Бытие 3:12-13. И 13 будет там дальше, да, сейчас? Уши — это уже сейчас мы переходим к духовным вещам. Ну, духовные. Адам сказал: жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел. Это первая фраза, которую, ну, была услышана Богом от человека. А вторая: и сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела. Первое, что мы, ну, первое, когда душа наша сует не туда, куда надо, в принципе, ну, ничего страшного. Это просто жена дала мне, ну, и я ел. А второе, потом приходит еще глубже сознание, и ты понимаешь, что змей обольстил тебя. Уже понимаешь духовно. Приведу пример, чтобы было понятно. Я когда, ну, я раньше, кто не знал, курил раньше сигареты. И когда я помолился Богу, я очень легко, ну, Бог мне дал свободу. Я даже не мучился, вот честно говорю. Я просто, Бог дал свободу, и я очень, ну, просто перестал курить. Слава Богу. Бог дает свободу. Я понимаю, кому-то тяжело это достается, мне это очень легко. Вот прямо сверхъестественно Бог освободил от сигарет. Хотя я курил много, ну, немало, ну, минимум пачку в день. И потом вдруг пришел голос откуда-то, ну, наверное, оттуда: Олежа, ну, это я уже ж верующий, представьте. Олежа, ну, в принципе, одну сигаретку. Ну, это ж, ну, посмотри, все курят. Одна сигаретка и кофейку хорошенького там с кофеечком. В принципе, это не смертельно. И еще и место списания подсолодил, говорит: все мне, все позволительно, но не все полезно, но ничего не должно тобой обладать. Ну, ты же не зови, ты можешь, ну, можешь курить, а можешь не курить. И началось. Какое-то время просто одна сигаретка. Просто одна такая, ну вот. Ну, вы знаете, со временем пришел момент, когда я понял, что это голос был, ну, из 13 стиха. Однажды этой сигаретки не стало, и я понял, что я, ну, зависимый человек стал. И я начал курить точно так же, как еще хуже, чем курил до этого. Два голоса. Один вначале оправдывал сам себя я, а второй я понял, потом я понял, змей обольстил меня. И вы знаете, я потом, когда я это понял, я начал искать свои духовные уши. А их уже, ну, я перестал слышать Бога. Почему? Потому что я был верующий. И тут вдруг ты не читаешь Библию, а там пустота. Ты молишься, а там пустота. И вы знаете, дошло до того, что... И мне очень тяжело было потом разбираться с этими вещами. Я молился, я плакал во сне. Я говорил: Господи, освободи меня от этого греха. Верни мне мои уши, Господь. Мне так нравилось слышать Твой голос. Я так люблю, ну, купаться в Твоих откровениях. Мне так нравилось читать Библию. Верни мне мои уши. Господи, я каюсь, змей обольстил меня. Вы понимаете? Но можно остаться вот там в 12 стихе и сказать: да все нормально. Ну. Я хочу сказать, чтобы мы... Всему есть границы. Во имя Иисуса Христа. Всему есть граница. С душой игры плохи. Они однажды перейдут в духовный мир. И поэтому, ну, это же для сестер проповедь, да? Сестры, не теряйте свою духовность во имя Иисуса Христа. Ну, мне нравятся сестры, которые не только красивые, ну, я имею в виду, ну, вы поняли, в каком, но они еще когда и духовные. То есть это круто, когда сестра и красивая, и есть о чем поговорить, и она еще, ну, и откровения такие. Мы были, кстати, вот на первых шагах, да, вот сейчас вот. Оля нету, что с Олей, заболела она? Будем молиться, да, за нее? Аллилуйя. будем молиться, да. И мы, я проводил шаги, потом она бац, ну, место с Писания. Она сказала, вот мы потом говорим, ну, кому что понравилось, кому что не понравилось, в общем. И знаете, она сказала, поделились откровением таким, поделилась из того, о чем мы говорили. И это круто, это духовный был, ну, взгляд. И конкретно именно вот этого откровения там не хватало. И я теперь записал, и это будет уже следующая школа, она будет слышать Олино откровение во имя Иисуса Христа. Это классно, когда сестры, они слышат Бога. Когда мы, братья, можем советоваться в семье, дома, и жена может даже тебе как-то посоветовать, и ты, о, аллилуйя, благ Господь. Аминь. И братья тоже, не теряем свою духовность. Аминь, братья. Притчи 18:10. Написано, имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Аминь. Если мы потеряли духовность свою, если мы потеряли эту крепкую башню, сколько проблем в семьях происходит из-за того, что нет башни, куда спрятаться. Представьте, сколько семей, они не могут, ну, найти выход в своей жизни. Ну, у кого-то нет детей, у кого-то нет прощения, у кого-то какие-то атаки идут, ну, с духовного мира. Слушайте, нет духовности, некуда спрятаться. Но когда муж и жена, они духовные в семье, послушайте, имя Господа – крепкая башня. Никакие дьяволы, никакие бесы, никакие там еще не смогут, ну, поломать нашу жизнь. Почему? Потому что мы духовные во имя Иисуса Христа. У нас есть крепкая башня. У нас есть имя Иисуса Христа, куда мы спрячемся, и дьявол поломает зубы об эту башню. Аминь. Поломает зубы, но мы, ну, не будет ничего во имя Иисуса Христа. Потому что нет, кто упадет на этот камень, разобьется. На кого он упадет, Иисус, раздавит во имя Иисуса Христа. Поэтому духовность – это круто. Скажите аминь. Мне нравится пример, ну, 1 Царств 25:3. Ну, я один стих прочитаю, вот этот третий. Очень классный пример. Имя человека этого – Навал, и имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом. И он человек, а он человек жестокий, злой нравом, он был из рода Халева. Вы помните вообще эту историю, да, про Авигею? Когда пришел Давид и попросил там, ну что он попросил, хлеба для своих, да, братьев, которые там с ним были в пещере в Адаламской, пошли, охраняли овец его. А он его просто взял и кинул. Ну, можно так сказать, да? Просто сказал, да кто ты, иди, короче, броди, извините за вора. Все, иди, давай. Давид, кто ты такой вообще, Давид? Почему? Потому что Навал, он вообще, ну, он не духовный был человек. Он для него, Давид, это был просто какой-то там, ну, просто человек. Аминь. Для него был Давид просто человек. Авигея, для Авигея, Давид был прообраз Иисуса Христа. Помазанник Божий. Она, видя пророчество, видя Библию, они же были верующими людьми. Ну, я имею в виду из рода израильского народа. Авигея, она взяла, навьючила этих овцов, послала там к Давиду. Она понимала, что это духовный мир. В Давиде живет Иисус Христос. Аминь или не аминь? И Авигея своей духовностью спасла жизнь своего, ну, не убили ж, да, ведь тогда этого, он сам там потом умер, чи что там с ним произошло. Но в этой ситуации духовность Авигея, она спасла и дом, и свою жизнь, и жизнь своего мужа во имя Иисуса Христа. Поэтому как важно нам с вами быть духовными. Как важно нам видеть Христа во всем. Как важно нам искать Бога, ну, во всякой ситуации сложной. Какие бы трудности мы ни проходили. Послушайте, нам нужен Иисус. Аминь. Нам нужна крепкая башня во имя Иисуса Христа. Можно потерять все, но мы не, у нас нет права потерять свою духовность во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Авигея, она видела Христа. Короче говоря, сестры, будьте красивыми, умными, как Авигея как поступила, и духовными во имя Иисуса Христа. Аминь, сестры. Третье, конечно, тут вообще, ну, я написал в кавычках тело, но тут написано и другое, ну, душа, дух, и написано и другое, что? Это Иезекииля 23, кто мне подскажет? 23, какой-то стих там, да, 12, да, и остальное. Я как знал, что не надо сильно разлистываться, потому что потом будут задержки. Ну, вот тот, который говорили. 26-й, да? Но там, где вот эти дела все, о которых мы говорим. Нос, душа, дух и другое. Послушайте. Все ж у Бога просто так ничего не бывает. Все идет поэтапно. Нос, чтобы мы нигде не это. Духовность. И потом все другое. Послушайте, как только наша душа и дух станут в пренебрежение, ну, как только мы опустили руки на свою душу и на свой дух, в жизни человека начинаются страдания. Сразу, не сразу это все происходит. Потом. Потом начинается, как написано, и все другое, как только нет, ну, как только с душой у тебя непорядок, и как только в духовном, ну, дух твой защиты нет, начинается поражение, начинается меч. Кто помнит, о чем Иисус говорил? Марк 13:8. О последних временах. А вы скажете сами, это сейчас в мире происходит или нет? Ну, те люди, которые... Мы сильно не зацикливаемся на этих вещах. Мы молимся, мы, может, плачем за Украину, но мы в той сфере не живем. То, о чем... Ну, как бы мы живем в другом царстве, в духовном мире. Ну, аминь или не аминь? То есть что-то происходит, у нас совсем другая реакция на некоторые вещи. И написано, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будет землетрясение по местам, и будут глады, и смятения. Это начало болезней. Я еще добавил, это пейзаж бездуховности. Такая картина. Но мы же ведь общаемся с неверующими людьми, так или нет? Как много мы слышим добрых слов. Вот, ну, вот представьте, в чем они находятся. Вы же ведь общаетесь, да? Я больше, наверное, общаюсь. Я на рынке работаю, на Курчатовском. Я уже каждый день, каждую минуту я слышу, как все не так, как все плохо, как земля трясется под ногами, какие все плохие, как народ на народ. Матфея 13:8. Обетование бездуховности. Марк, да, Марк. Марк 13:8. А теперь давайте прочитаем Матфея 11:8. То же самое время было. Иисус говорит, слепые что делают? Прозревают. Хромые ходят. Прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют. Матфея 11:5. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют. Вы мне скажете, Олег, ты же говоришь о разных вещах, это же было тогда. А вот то, что мы читали до этого, это же будет потом. А разве сейчас это не происходит? Разве во времена войн, землетрясений мы не наблюдаем, как слепые прозревают? Есть тут хоть один слепой, который жил по жизни вообще? ну, правой руки от левой не мог отличить. Я первый. Или хромые. Даже воскресшие. Может, вы не видели, у нас в церкви, я помню, Тома молилась. Тома Мамай. Знаете это свидетельство? Я вам расскажу его. Тома Мамай. Знаете, Тома Мамай была, да? Она молилась, ее там друг сына лежал в больнице, умирал. И она за него молилась. Его уже в морг. Этот, у меня он в телефоне, наверное, до сих пор записан. Наташа знает. Рома воскресший. Рома воскресший. Он очнулся в морге, он свидетельствовал, приходил. У него уже бирочка на пальце висела. Он вышел оттуда. Хотите верить, но я слышал это свидетельство, то же самое, как от Тома, и то же самое от него. Он приходил сюда в церковь и говорил. Ну, не сюда. Вы помните, Надежда Николаевна? Рома воскресший, запомните. Слушайте, это сфера духовного человека во имя Иисуса Христа. Мы в других вообще обетованиях живем, когда мы в духе. Но стоит нам уйти в сторону, там совсем другое. Я не уходил так далеко. У меня хватило сигареты накуриться, чтобы, ну, потерять Бога. Мне ее хватило, этой сигареты, чтобы дальше, чем, ну, я не знаю, на одно воскресенье или на два, когда мы на море уезжаем там отдыхать, от Бога, ну, не удаляться. И там мы тоже молимся, и все. Аллилуйя. Послушайте, наши тела, мы сейчас о теле говорим, да, то, что без Бога, без духовности, оно просто пойдет в расход. Рано или поздно это происходит потом. Начинается проблема, тем более, если человек еще без Бога живет, как-то дьявол сильно не трогает. Но когда ты был помазанником, ты был, ну, статистика так говорит, но когда ты узнал Бога и ушел от Него, долго ждать не придется. Ну, к сожалению, это или счастью, я не знаю, как это сказать. К сожалению, да. К счастью, что быстренько, оп, и вернулся. Ну, тоже. Тогда быстрее вернется, если начнется. Ну да, к сожалению. Хорошо. Наши тела — инструмент в руках Бога, а не мучение в руках дьявола. Аминь, церковь. Наши тела, они инструмент в руках Бога, а не инструмент, ну, а не мучение в руках дьявола. Поэтому, ну, другой жизни, ну, как таковой нету. Либо мы с Богом видим, как исцеляются люди, как освобождаются, как, ну, слепые видеть начинают. Либо мы среди землетрясений, войн, смерти, болезней и всего подобного. Аминь или не аминь? Женщины. Матфея, сестры, да, сестры. Матфея 27:55 написано. Матфея 27:55. Там были также, это там, где-то там, возле Голгофского креста. Там были также и смотрели издали многие женщины. Скажите, многие женщины. В некоторых церквях женщинам запрещают служить. Так я скажу, что там были многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи. Что делали? Служа Ему. Поэтому да не обманет сестры вас никто. Слушайте, вы можете, многие, написано, когда ходили с Иисусом, не только братья, не только 12 учеников, не только 70 учеников, многие женщины служили Ему. Ты можешь быть служителем Иисуса Христа во имя Иисуса Христа. Аминь. Женщина может быть служителем Иисуса Христа. Аллилуйя. Ну, тут понятно, да, уже как бы. Еще два маленьких пункта, и я буду заканчивать. Написано «сыновей и дочерей». Есть там такое? Ну, вот дальше. Говорится: «за сыновей отниму у тебя». Знаете, есть такие вещи, когда в семье появляются дети, то или особенно если дети растут и начинаются проблемы, и матери, и отцы, но в основном матери быстрее как бы от этого страдают, когда отцы они как-то такие, я говорю из опыта, там как и у отцов все понятно. Или ты работаешь, и холодильник открыт, или ты не работаешь, как учат, да, в реп-центрах. Тут конкретно, или черное, или белое. И вы знаете, женщины, как таково, они обычно начинают, уже служение на втором плане, уже Бог на втором плане, уже все на втором плане, все для детей. Все для детей. На служение можно уже не идти, потому что мне надо дитину в школу готовить, мне надо денег заработать, мне надо то, мне надо все. Лично мое убеждение, что женщина, если она служит Богу, я не говорю до крайности, вообще оставить семью, там оставить все, и только, только служение, нет. Но я верю, что если женщина, она служит, она никогда не потеряет своих детей. Бог будет заботиться о ее детях. Бог будет заботиться о ее доме. Бог будет заботиться об ее холодильнике во имя Иисуса Христа. И то же самое отцы. Лучше мы будем зациклены на Боге и заниматься своими детьми, чем заниматься своими детьми и забыть про Бога. Это понятно или не смог я это донести? Аминь или не аминь? Когда мы заботимся о Божьем, Бог заботится о наших детях во имя Иисуса Христа. Поэтому, мы можем поменять вот эти вещи и начинать зацикливаться уже все. Потому что пока не женились, особенно молодые пары, можем наблюдать, пока не женились и служили, и все, только женились, их уже... Я понимаю, что тебя уже меньше будут видеть на служениях. Почему? Потому что у тебя семья, у тебя ответственность. Но это не значит вообще просто, у меня семья, там дети, пеленки. Все, служение, тебя только видно в воскресенье и, может быть, в среду на ячейке. Это неправильно. Аминь. И последний пункт. Это говорится о вечности. И все потом сгорит, написано. Можно открыть главу и вот тот стих, о котором мы говорили. 23, 25, А остальное твое огнем будет пожрано. Я вот сейчас, последний пункт, и я думаю, как много прекрасных мужчин и женщин. Надо вначале о женщинах сказать. Как много прекрасных женщин и мужчин тоже, они идут в ад сегодня. Они просто не знают Бога. Ну так ведь или нет? Мы знаем много прекрасных людей, прекрасных женщин, прекрасных мужей, которые, их обетование, вот оно. Поэтому я хотел, чтобы мы закончили вот эту проповедь молитвой за неспасенных женщин и мужчин же, конечно. За тех людей, которые... И для того, чтобы нам ободриться, как нам молиться, я хочу сказать одно откровение. Вы помните, когда Петр отсек ухо рабу Малх, или как его звали, помните? Вот. Что сделал Иисус? Вы знаете, Петр взял, он взял и отсек, ухо, это духовно, все, человек обречен. Что сделал Иисус? Послушайте, у Иисуса, Иисус может восстановить духовность. Если кто-то упал, он может восстановить. Если кто-то еще даже не поднимался, он может взять его духовное ухо, приложить, и человек будет жить во имя Иисуса Христа. И я верю, что мы будем молиться, и Бог будет сейчас прямо исцелять. Может, у кого-то есть кто-то в зале, ты перестал, может быть, слышать своего Бога, может быть, какие-то вопросы. Не надо нам говорить об этих проблемах. Просто, ну, если у тебя хватит смелости, выйди, мы за тебя помолимся, чтобы Бог, Он взял и приложил это ухо, и ты начал слышать своего Бога во имя Иисуса Христа. Молимся. Господь, спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарим Тебя за милость Твою, Господь. Мы благодарим Тебя за Голгофский крест, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за спасение, которое Ты даровал нам, Господь. Наша душа нашла просто в ад, Господь. Мы были невозрожденные духом, но Ты пришел в нашу жизнь, Господь. И наша жизнь, она начала меняться, Господь. Ты просто приложил это ухо, и мы вдруг начали слышать Тебя, Иисус. Вдруг мы услышали эти слова: «Сын мой, дочь моя». Ло фараба кадера сакана махадара сакандара датерия. И наша душа, она начала изменяться, Господь. И наша душа, она перестала свой нос сувать в непотребные вещи, Господь. И мы начали отличать правую руку от левой, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, что Ты достал некоторых из нас прямо из ада, Господь. Прямо из тьмы, Господь. И создал весьма красиво, Господь. Ты меняешь, Господь, нас. Ты меняешь наш дух, душу и тело, Господь. И мы знаем и верим, Господь, что Ты смотришь на жизнь христианина, Господь. И Ты говоришь: весьма хорошо, Господь. Весьма хорошо, Господь. Но мы знаем, что есть так много людей, Господь, на этой земле, которые ни разу не слышали Твой голос, Господь. Они ни разу не пережили откровения от Твоих слов, прикосновения Твоей любви, прикосновения Духа Святого, Господь. Как много там мужчин и женщин, Господь, которые должны услышать Тебя, Господь, которым Ты должен подойти и просто исцелить их уши, Господь, чтобы они могли слышать Тебя, Иисус. Мы благословляем, Господь, мы благословляем этих людей, Господь, во имя Иисуса. Мы молим Тебя за тех людей, которые по какой-то причине они перестали слышать Тебя, где-то ошибались, может быть, был какой-то грех, Господь. Но мы знаем, что это голос, это когда это змеи искушают людей. Но мы заявляем Тебе, дьявол, сатана, имя Господа – крепкая башня. Имя Господа – крепкая башня. Имя Господа – крепкая башня. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса ты сломаешь свои зубы. Лора бакадера сакадара макадера сакадара датея. И мы приказываем тебе, дьявол, сатана, убрать свои грязные руки, Господь, во имя Иисуса Христа. От сыновей и дочерей Божьих. Лорба сакара май сакада рандатея, Господь, во имя Иисуса. Просто дай силу, дай Твое помазание противостоять искушениям, противостоять грехам, противостоять, чтобы не идти туда, куда не надо ходить, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса дьявол будет постыжен, во имя Иисуса Христа. Лора макадера сакара сакадара фора макадера сакадара датера. И мы заявляем на этом месте, что Иисус наш Господь, Иисус Спаситель нашей жизни, нашей души и нашего тела. И все, кто в это верит, воздайте славу Господу. Аллилуйя, Господь. Вся слава Тебе одному. Аминь.